Прорвав пасторальную симфонию, зазвонил телефон. Мадлен приподнялась на локте и посмотрела на аппарат. Это, несомненно, ее коллега Бальмара из Канна, который звонит по поводу секретера эпохи Людовика XVI. Он должен был сказать, устраивает ли клиента цена. 6-7 метров отделяли ее от шкафчика с украшенной деревянной резьбой дверцей, где находился телефон. Но с ее сломанной ногой это было равносильно пустыне. Успеет ли она? Стоило Мадлен встать, как звонок прекратился. Разозлившись, она снова легла, опираясь грудью на две подушки и вытянув ногу. Какая глупость! Все люди ломают малую берцовую кость, отличившись на лыжах. Она, поскользнувшись на кафельном полу в кухне. На кафеле, когда-то подобранном с такой любовью. Розовые и белые плитки, теперь уже старые, стершиеся, блестящие, неровные, привычные. Хорошо еще, что Франсуаза была здесь и помогла ей подняться. С тех пор, как 8 дней назад наложили гипс, доктор Жуат запретил ей ходить. Он преувеличивает этот малый. Мадлен устроилась на первом этаже на диване. Пластинки, книги, вышивание, газеты — все было под рукой. Все, кроме телефона. Мадлен скучала. Послезавтра ей снимут гипс, и она возьмет на прокат костыли. Тогда жизнь снова станет сносной. А в лавке, она расположена на другой стороне улицы, ее замещает Франсуаза. Принимает заезжих клиентов. За несколько недель девочка вошла во вкус антикварного ремесла. Мадлен обучила ее профессиональным хитростям и направила на аукционные торги в область. Франсуаза любила старинные, бесхозные вещи со щербинами, с загадочным прошлым. К тому же это занятие ее отвлекало. Она никогда больше не говорила Мадлен о своем душевном смятении. Однако даже когда улыбалась, ее взгляд был затуманен грустью. Опять телефон. На этот раз нужно было, чего бы то ни стоило, взять трубку. Мадлен повернулась всем телом и поставила правую ногу на плиточный пол. Обжигающие мурашки побежали по онемевшей икре. Она переместила вес на здоровую ногу. Левая повисла в нескольких сантиметрах от пола в своей гипсовой оболочке и облокотилась на спинку стула, чтобы не упасть. Толкая сиденье перед собой, рывками доплелась до ниши с телефоном. Как только она сняла трубку, послышались гудки. «Черт!» — выругалась Мадлен. Нога была тяжелой. Однако возвращаться на диван ей не хотелось. Бальмара мог позвонить снова. Она подождала, опираясь плечом о стенку. Разумеется, ничто не мешало ей связаться с его коллегой и спросить, не Бальмара ли сейчас ей звонил. Но тогда тот мог сделать вывод, что ей не терпится получить ответ. Лучше пусть думает, что она совершенно не озабочена продажей своего секретера. Перед собой в старинном зеркале она видела плотную женщину с полными бедрами, в синей юбке, белой блузке. Одна нога обута в домашнюю туфлю, другая — в каменный сапог. В уголке рта дымилась сигарета — а на всю квартиру надсаживался Бетховен со всеми своими скрипками. «Ох, ну и вид у меня хуже некуда», — подумала Мадлен. Пепел от сигареты упал на блузку. Поскольку телефон продолжал молчать, она направилась обратно, подпрыгивая на одной ноге. И была уже на полпути к дивану, когда в дверь постучали. «Войдите», — сказала Мадлен. Но никто не вошел. Это, наверное, была домработница. Глуха, как тетеря, старая Мели. Повысив голос, Мадлен закричала изо всех сил: «Входите же!» И она сделала маленький прыжок, передвигаясь вперед вместе со своим стулом. Дверь открылась. На пороге стоял мужчина. Мадлен замерла в позе аиста. «Мсье?» — произнесла она вопросительно. И одновременно подумала: «Ведь я его знаю».